Глава 26. Утро началось нервно. Степан не привык прятаться. Но ради Рената и малыша был готов пойти на многое. Он накинул куртку, огляделся в прихожей. Взял ключи от машины и обернулся к Ренате, которая замерла в нерешительности возле двери. «Готово?» Голос звучал спокойно, хотя внутри бушевала тревога. «Да», — тихо произнесла она и шагнула к нему ближе. Он рефлекторно застегнул молнию на ее куртке до самого горла, чтобы не продуло. Смутился своей вольности, но виду не подал. Осторожно взял Ренату за локоть и повел к машине. На улице было свежо и прохладно, и Рена слегка поежилась. Степан быстро открыл дверь машины и помог ей сесть, заботливо придерживая, пока она пристегивалась. «Я сейчас», — коротко сказал он, закрывая дверь. Обошел машину, сел за руль и завел двигатель, чтобы включить печку. А затем вышел на улицу, выпрямился и невозмутимо закурил, прислонившись спиной к капоту. Он казался спокойным, будто просто любовался ранним утром. Но внимательный взгляд методично ощупывал окружающее пространство. Сердце чуть ускорило ритм, когда он заметил чужую машину с двумя людьми внутри. Номер автомобиля отпечатался в памяти. «Нашли все-таки», — раздраженно подумал Степан и, выбросив сигарету, сел за руль. «Все хорошо?» — тихо спросила Рената, уловив его напряжение. «Да, не переживай». Степан улыбнулся ей успокаивающе, хотя самому было далеко не до улыбок. Машина плавно тронулась, но хвост последовал за ними сразу же. А в зеркале заднего вида отражались яркие фары преследователей, и Степа крепче сжал руль, хмуро оценивая обстановку. «Держись крепче, сейчас немного потрясет», — предупредил он, внимательно глядя вперед. Рената тревожно схватилась за ручку двери. «Что ты имеешь в виду?» Ответом ей был резкий разворот через две сплошные, визг тормозов и свист шин. Степан виртуозно маневрировал по дворам, который знал, как свои 5 пальцев, а затем проскользнул в тупик, пряча машину в тени старой пятиэтажки. Заглушил двигатель и, сложив руки на руле, принялся ждать. Вражеский автомобиль пронесся мимо, потеряв их след. Степа перевел дыхание и посмотрел на девушку, сидевшую рядом. «Ты как?» «Нормально. Что это было?» Ее голос слегка дрожал от волнения. «Небольшой экшен», — усмехнулся Степан, сканируя обстановку вокруг. А затем, убедившись, что путь чист, осторожно тронулся с места, чувствуя прилив уверенности и решимости. «Теперь можно ехать спокойно». Степа мягко коснулся локтя Ренаты, когда они подъехали к зданию спасательной базы. Утро было тихим, но напряжение внутри него нарастало. Он мысленно перебирал варианты разговора с Захаром, прекрасно зная, что легким тот не будет. «Пойдем», — мягко произнес, помогая ей выйти из машины. «Здесь тебе ничего не угрожает, не волнуйся». «Пойдем». Рената растерянно кивнула и инстинктивно прижалась к нему ближе, чувствуя себя максимально уязвимой. Она следовала за ним по коридору, рассматривая стены с плакатами по технике безопасности, какие-то стенды с инструкциями и наградами. Все здесь дышало дисциплиной и строгим порядком, отчего она только сильнее нервничала. Когда они вошли в общую комнату отдыха, ребята повернули головы в их сторону. А Ян сразу приветственно махнул рукой, улыбаясь. А Ванька застыл с кружкой кофе на полпути к губам. Клим вежливо поднялся, изучая незнакомку. «Ребят, это Рената», — представил ее Степан, стараясь выглядеть как можно спокойнее и увереннее. «Сегодняшнюю смену она будет здесь. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием». Ян первым протянул руку, приветствуя ее тепло и спокойно. «Добро пожаловать. Чувствую себя как дома, хотя тут не очень уютно». Клим чуть улыбнулся, внимательно разглядывая ее, а потом коротко кивнул. «Располагайся, чайник на столе. Если что-то понадобится, говори сразу. Не стесняйся». Рената благодарно кивнула, испытывая облегчение от того, что ее не встретили неприязненно. А в этот момент взгляд Захара поймал глаза Степана. Командир молча кивнул в сторону выхода и многозначительно поднял бровь. Степан прекрасно понял намек. «Ренат, я на минутку. Будь здесь, хорошо?» Она молча кивнула и присела на край дивана, сцепив пальцы и пытаясь скрыть дрожь рук. В коридоре Захар резко развернулся и глухо произнес, с трудом сдерживая раздражение. «Ты чего творишь, Степа? Зачем я сюда притащил?» «У нее серьезные проблемы, Захар». Устало вздохнул Степан, опираясь плечом на стену и чувствуя, как усталость все сильнее наваливается на него. Ничего не оставалось, как рассказать командиру правду, как есть. Это куда лучше, чем врать и изворачиваться, да и не умел он врать. «Ты понимаешь, какая это ответственность?» Захар обреченно покачал головой, потеряв лоб ладонью. «Ты нас всех подставляешь. Сюда нельзя приводить гражданских, тем более в такой ситуации». «Я знаю». Спокойно, но жестко перебил Степан. «Но другого выхода сейчас нет. Я прошу, помоги». «Захар, я не могу ее бросить. У нее никого нет, кроме меня». Захар глубоко вздохнул, глядя куда-то в сторону. Видно было, как он колеблется. Словно в его голове идет серьезная внутренняя борьба. «Ладно, пусть остается». Наконец сдался он, махнув рукой. «Я предупрежу остальных, пусть присматривают». «Но это временная мера, Степа. Надо что-то придумать, понимаешь?» Степан устало улыбнулся и кивнул. «Я уже в процессе». «Надеюсь на это». Вздохнул Захар и чуть похлопал его по плечу, а затем пошел дальше по коридору, чтобы предупредить остальных. Степан остался один в коридоре и на секунду прикрыл глаза, чувствуя, что груз ответственности за Ренату и ее ребенка становится тяжелее с каждой минутой. Но даже это не пугало его. Наоборот, появилась новая решимость, которая будто давала сил двигаться дальше. Рената осторожно осматривался вокруг, чувствуя себя одновременно неловко и благодарна за то, как команда Степана встретила ее. Никто не задавал лишних вопросов, никто не смотрел с подозрением. В их взглядах она видела лишь открытость и дружелюбие, хоть это и не могло полностью снять ее внутреннюю напряженность. «Пойдем, покажу, где чай попить можно», — улыбнулся Клим, заметив ее растерянность. Он провел ее к небольшой кухонной зоне, где стояли столы и несколько удобных стульев. «Спасибо», — тихо поблагодарила Рената, неловко улыбаясь и садясь на край стула. Комната была оборудована скромно, но практично, как настоящая полевая столовая. Даже плита имелась, хоть и небольшая. На полках стояли аккуратно расставлены кружки, банки с чаем и кофе, пачки печенья и сухарей. Несмотря на это, ей казалось, что она здесь совсем чужая, лишняя. Это чувство заставляло ее нервничать еще больше. Внезапно раздалась сирена, и Рената вздрогнула, испуганно оглянувшись по сторонам. Женский голос объявил: «Отряд Архипова, на выезд!» Спасатели моментально вскочили со своих мест и начали быстро двигаться, слаженно и четко собираясь на вызов. Кто-то на ходу надевал куртку, кто-то проверял рацию. Среди этой суеты Степан появился словно из ниоткуда и быстро подошел к ней. «Мне нужно ехать», — сказал он спокойно, глядя ей в глаза и касаясь ее щеки губами. Этот неожиданный жест заставил сердце Рената затрепетать. «Здесь ты в безопасности, не бойся». Она едва успела кивнуть в ответ, как он уже быстро ушел вслед за своей командой, оставив ее одну посреди пустеющей комнаты. Звонкий топот шагов стихал в коридоре, пока не исчез совсем, сменившись тягостной тишиной. Рената осторожно коснулась пальцами щеки, где еще горел легкий след от его поцелуя. Внутри что-то дрогнуло, оставив сладко щемящее чувство растерянности и тепла. Она не знала, как ей быть дальше, что делать в такой ситуации, но понимала, что рядом со Степаном ей впервые за долгое время было почти не страшно.